Параграф 3. Содержание, наполняющее наше сознание, какого бы рода оно ни было, составляет определенность чувств, созерцание, образов, представлений, целей, обязанностей и так далее, а также мысли и понятий. Чувства, созерцание, образ и так далее являются поэтому формами такого содержания, которое остается тем же самым, будет ли оно чувствуемо, созерцаемо, представляемо или желаемо, будет ли оно только чувствуемо без примеси мысли или чувствуемо, созерцаемо и так далее, с примесью мыслей или, наконец, только мыслимо. В любой из этих форм или в смешении нескольких таких форм содержание составляет предмет сознания. Но когда содержание делается предметом сознания, особенности этих форм проникают также и в содержание, так что, соответственно, каждой из них возникает, по-видимому, особый предмет, и то, что в себе есть одно и то же, может быть рассмотрено как различное содержание. Примечание. Так как особенности чувства, созерцания, желания, воли и так далее, поскольку мы их осознаем, называются вообще представлениями, то можно, в общем, сказать, что философия замещает представления мыслями, категориями или, говоря еще точнее, понятиями. Представления можно вообще рассматривать как метафоры мыслей и понятий. Но, обладая представлениями, мы еще не знаем их значения для мышления, еще не знаем лежащих в их основании мыслей и понятий. И наоборот. Не одно и то же иметь мысли и понятия и знать, какие представления созерцания, чувства соответствуют им. Отчасти именно с этим обстоятельством связано то, что называют непонятностью философии. Трудность состоит, с одной стороны, в неспособности, а эта неспособность есть в сущности только отсутствие привычки мыслить абстрактно, то есть фиксировать чистые мысли и двигаться в них. В нашем обычном сознании мысли соединены с привычным чувственным и духовным материалом. В размышлении, рефлексии и рассуждении мы примешиваем мысли к чувствам, созерцаниям, представлениям. В каждом предложении, хотя бы его содержание и было совершенно чувственно, уже имеются налицо категории. Так, например, в предложении «этот лист зеленый» присутствуют категории бытия единичности. Но совершенно другое делать предметом сами мысли, без примеси других элементов. Другой причиной непонятности философии является нетерпеливое желание иметь перед собой в форме представления то, что имеется в сознании как мысли понятия. Часто мы встречаем выражение «неизвестно, что нужно мыслить под понятием», но при этом не нужно мыслить ничего другого, кроме самого понятия. Смысл данного выражения состоит, однако, в тоске по уже знакомому привычному представлению. У сознания имеется такое ощущение, как будто вместе с формой представления у него отняли почву, на которой оно раньше твердо и уверенно стояло. Перенесенное в чистую область понятие, сознание не знает, в каком мире оно живет. Наиболее понятными находят поэтому писателей, проповедников, ораторов и так далее, излагающих своим читателям или слушателям вещи, которые последние наперед знают наизусть, которые им привычны и сами собой понятны.